Глава 19. Очная ставка с невестами. Алекс. Сегодня знаменательный день. Меня ждет личная встреча с претендентками на звание моей будущей жены. Полное безумие. Во что я вообще ввязался? Ладно, что бы ни делал, выкладывайся по максимуму. Это мое правило. Я это все затеял, я и доведу до логического завершения. До свадьбы? Может, и до свадьбы. Не сразу, конечно, когда созрею и если созрею. Никто не принуждает меня жениться. С этой успокаивающей мыслью я и вышел из дома. Безумные купидоны. Ну что, будем устранять эту редиску Василису? Лев выжидательно смотрел на Еву. Не знаю, я бы не стала. Не доверяешь моему чутью? Я наблюдала за девушкой. Она ведет себя совершенно естественно, выглядит мило и кажется очень подходящей нашему клиенту. Вот именно, кажется, — горячился Лев. Она ему абсолютно не подходит. Но он на нее определенно запал. И это очень плохо. Я пока не вижу ничего плохого. Ева упрямо сжала губы. «Значит, у нас конфликт», — протянул Лев и по своей привычке откинулся в кресле, закинув руки за голову. «Что конкретно ты предлагаешь?» — вздохнула Ева. «Она уже приглашена и согласилась, и наш клиент был этому очень рад». «Не дать ей попасть навстречу. Организовать препятствия. Мы это уже делали». «Мы это делали, когда для этого были веские причины». А сейчас они более чем веские. Я так не думаю. Значит, пусть Алекс Васин встречается с притворщицей? Предполагаемой притворщицей. Влад ее проверял. Я ее тестировала и не вижу никакого подвоха. Ты ее не раскусила. Хочешь сказать, я плохой специалист? Я всего лишь хочу сказать, что ее надо устранить, пока не поздно. Пусть пока остается, а там видно будет. Лев издал звук, похожий то ли на тигриный рык, то ли на свист вскипевшего чайника. Влад и Ирина. Ирина шла по коридору вуза, в котором не училась. Студенческий ей сделал Влад. И она могла беспрепятственно входить в здание, когда ей это было нужно. Например, она встречалась здесь с сотрудницей «Безумных купидонов» в студенческом буфете. Девушка подсела к ней и задала пару вопросов о практике, которую Ирина якобы проходила на прошлой неделе. Поддельная Василиса знала, что ответить. Влад натаскал ее к этому тайному собеседованию. Они разговорились, Ирина разоткровенничалась. Изобразить милую простушку было совсем несложно. Не зря же она поступала в театральный. Правда, не поступила. Они сами виноваты, что не разглядели ее талант. Самым сложным оказалось не смотреть в сторону скрытой камеры, которая, как она знала от Влада, находилась в торце сумки. Новая знакомая, как бы невзначай, поставила ее на стол. И все же Ирина невольно старалась поворачиваться к камере своей выигрышной стороной и улыбалась сумке, за что ей потом влетело от Влада. «О, он как раз звонит. Наверное, хочет дать последние инструкции перед встречей с миллионером». Они ей не нужны. Она и так знает, что делать и как себя вести. Она почти не волнуется. Напротив, ее просто распирает от радостного предвкушения. Сегодня она впервые посмотрит в глаза Алексу Васину, своему будущему мужу. «Привет», — сказала она в трубку. «Я готова. Скоро выезжаю. Как ты и просил на всякий случай из института». «Тебя раскусили», — выдал Влад. «Что?» Ирина от неожиданности остановилась посреди коридора. «Я узнал, что тебя собираются устранить». «Что?» Снова растерянно повторила она, но тут же взяла себя в руки. «Что значит «устранить»? Звучит зловеще». «Не пустить навстречу». «В смысле не пустить?» «Видимо, клиент не в курсе всей затеи. Ты получила приглашение, и он тебя ждет. Но купидоны сделают так, что ты не сможешь приехать. А меня уволят и заставят платить огромный штраф». «Значит, он меня ждет», — задумчиво повторила Ирина, и ее каблучки снова зацокали по каменному полу. «Ты что, не слышала? Меня уволят!» «А как они собираются меня не пустить?» — гнула свою линию Ирина. «Я узнал, что поступило распоряжение подстроить аварию». «Что?» Ирина была поражена. На секунду она подумала, что купидоны по-настоящему устраняют неугодных претенденток. «Да небольшую. Кто-то слегка помнёт твою машину. Вам придется ждать экипаж ДПС, а он будет добираться очень долго. В итоге ты опоздаешь настолько, что не будет смысла ехать». «Ах, вот как. Спасибо, что предупредил». «Что ты задумала?» «Я приеду навстречу». «Ирина, остановись, пока не поздно. У тебя ничего не выйдет». «Я Василиса», — произнесла девушка и бросила трубку. Алекс. «Мы давно шефствуем над несколькими детскими домами, так что благотворительная акция — совсем не фикция. Мы и раньше проводили нечто подобное, только без такого пафоса и опломба. Просто выделяли средства, делали ремонт, организовывали поездки и праздники. А теперь нас ждет нечто грандиозное — бал, концерт, звезд и прочая мишура. Мне это не особо нравится, но купидоны настаивали. Убедили, что это лучший вариант для взаимодействия с претендентками. Ну ладно, разберемся. Перед входом в малый конференц-зал, где меня уже ждали 6 отобранных мной претенденток и купидоны, выдававшие себя за пиарщиков, я помедлил. Оказывается, я все же волнуюсь. Я так перед самыми важными переговорами не трясся. «Эй, Васин, возьми себя в руки! Не сожрут тебя эти девушки! Они даже не подозревают, что ты хочешь на какой-нибудь из них жениться». Я усмехнулся, поправил галстук и вошел. Алиса. «Алекс Васин сегодня очень странный. Пришел ровно в 9 к началу рабочего дня. Хотя делать ему в такую рань было совершенно нечего. Поэтому он развлекался тем, что гонял меня туда-сюда. То кофе ему принеси 3 раза, то степлер поменяй на новый, этот не работает. Зачем ему степлер, хотела бы я знать? Сидит, задрав ноги на стол, пялится в свой телефон. Небось, в соцсетях зависает. Или играет в какую-нибудь дурацкую игру. А еще он заставил меня 2 раза сходить к Глебу Максимовичу. 1 раз отнести ему какую-то папку, 2 раз забрать ее. Но за это я на него не в обиде. Зайти к самому лучшему боссу на свете всегда приятно. Он, в отличие от Алекса Васина, не хмурит в мою сторону брови и не смотрит волком. Глеб Максимович лучезарно улыбается, искренне интересуется, как у меня дела, и даже говорит комплименты. Как бы мне хотелось работать у него, пусть даже техническим секретарем, сосланным в дальнюю комнату. Но здесь по-прежнему царит Эвелина, которая, как мне кажется, в последнее время изменилась. Выглядит подавленной. Исчез былой задор и боевой дух. Она по-прежнему охраняет покой своего начальника, но уже как-то вяло, без энтузиазма. К счастью, к 11 Алекс Васин ушел на какую-то деловую встречу в малый конференц-зал. Там же были пиарщики, и еще я видела, туда заходили какие-то девушки. Любопытно, что там происходит. Да вряд ли что-то интересное. Раз пиарщики, значит, что-то связанное с рекламой. Может, девушки-журналистки? Но почему одни девушки? Алекс. Итак, я вошел в конференц-зал. Для меня оставили место во главе стола, на него я и приземлился. Поздоровался, окинул всех взглядом. Девушки не подозревают, как много я о них знаю. Пока Ева вещала что-то об организации мероприятия, я пригляделся к претенденткам повнимательнее. Слева сидит Ольга, серьезная брюнетка с волосами до плеч. Недавняя выпускница мединститута, работает детским врачом. Прекрасная профессия. У нее вся семья медики. А дедушка и вовсе какое-то светило, всемирно известный профессор. А она выглядит строгой. С такой не забалуешь. Будет прекрасной мамой, как считают купидоны. И хорошей, надежной опорой будущему мужу. Рядом с ней расположилась Елена, полная противоположность. Яркая блондинка с дерзкими локонами, творческая натура, пишет стихи, танцует, поет. Недавно открыла галерею современного искусства. Не без помощи своего папы, с которым я шапочно знаком. Елена улыбается мне, смотрит с вызовом, оценивает мою реакцию. Знает толк в нюансах флирта. С такой не соскучишься, и она будет сиять в любом обществе. Дальше Наташа. Длинные русые волосы, мечтательные глаза. Романтичная особа. Ее папа — банкир, а она — единственная дочка. Он очень хотел, чтобы она пошла по его стопам, а она стала писательницей. Не знаю, действительно ли ее романы хороши, или папа вкладывается в рекламу, но она довольно популярна. Купидоны считают, что у нас с ней прекрасная эмоциональная совместимость. Света — главная скромница, но очень красивая. Высокая, стройная шатенка с голубыми глазами и безупречными чертами лица. Странное сочетание. Обычно красивые девушки уверены в себе, потому что привыкли к восхищению. А это как будто не подозревает, что производит на мужчин неизгладимое впечатление. Она заканчивает вуз, будет археологом. Неужели ей это интересно? Алина. Невысокая, хрупкая, белокурая. Профессиональная гимнастка. И, наверное, именно этим меня заинтересовала. Жизнерадостная, неунывающая хохотушка. Вот и сейчас, кажется, готова рассмеяться. С ней будет легко. Круглосуточное хорошее настроение обеспечено. Так, а где Василиса? Я еще раз обежал взглядом всех претенденток и повернулся к Еве. Мне кажется, кого-то не хватает. Она метнула сердитый взгляд в сторону Льва. Он самодовольно улыбнулся. Что происходит? «Одна из девушек задерживается», — высказалась Ева. «Вероятно, скоро подойдет». И снова сердито посмотрела на Льва. В этот момент дверь распахнулась, и в нее просунулась голова моей секретарши. Что она здесь делает? Вот уж кому точно не нужно здесь быть, так это Лисе Алисе. «Александр Юрьевич, вас тут ищут». Она открыла дверь пошире, и в нее вошла та, кого я хотел увидеть больше всего. Та, из-за кого я как дурак волновался с самого утра. Василиса.